Потом Косий пожалел о своем решении. День близился к вечеру, основная торговля закончилась, а этого бракованного раба до сих пор не купили, хотя раскупили уже всех. Старпом предупредила, что если медик не продаст раба хотя бы по себестоимости, то выкупит его сам. А зачем ему раб? Чтобы тому часть своего заработка передавать. Косию такого тупого увольня и пристроить к делу негде, так что будет он зазря его денежки просаживать, дожить в свое удовольствие. Со временем цена на раба вырастет настолько, что есть риск никогда не отбить свои деньги. Косий надеялся, что на рынке хотя бы появится фурии. Тем порой бывает все равно, какого мужика пользовать, так что могли бы выкупить неликвидный товар, но к огорчению медика, ни одна фурия в радиусе видимости не появлялась. А он стоял, трезвый и злой, словно самка ящероида, на детеныша которой кто-то покусился. Ох, сколько их, ушлых торговцев пеленгов подходило и смотрело на никчемного раба, а Косию приходилось от души нахваливать товар. Речь, восхваляющая достоинство тупицы, почти дебила, была давно готова и проговорена десятки раз, но пока ни один из ушлых торгашей не повелся на нее. Они, как стервятники, кружили вокруг, пытаясь сбить цену до стоимости комбинезона, в который был одет раб. Конечно же, Косия это не устраивало. Пеленгские торговцы использовали проверенную временем тактику выжидания. Они прекрасно понимали, что пират не сможет находиться на рынке вечно, причальный док ведь не бесплатный. Сам Косий тоже понимал, что если не продаст неликвидного раба, за сохранение жизни которого он корил себя отборным матом, то отчаится настолько, что готов будет продать его за любую цену. Незадолго до закрытия торговой площадки в павильон зашла девушка. Среднего возраста, красивая, со среднего размера красной розой в двойном круге на левом плече, что соответствует чину майора в империи людей. А то, что роза на левом, а не на правом плече, говорит о том, что это без сомнений Вейла работает в службе безопасности сектора Фурии. Если сами Фурии не подарок, то сотрудники их службы безопасности и вовсе кошмар. Девушка была стройной, сладной фигуркой и светлыми волосами. Смотря на нее, казалось, будто восхитительный ангел сошел с небес на землю, но все мужчины старались отдалиться от нее как можно дальше, уйти с пути и не попадаться на глаза. Она подошла к Косию и придирчиво осмотрела худого раба с бессмысленным взором, который был сантиметров на 10 ниже нее. Она, не спрашивая у продавца разрешения, запустила руку за пояс брючной части рабочего комбинезона парня. Достойнейшая, немного испуганным голосом произнес Косий. Осмелюсь предложить вам этого раба, который, несомненно, станет для вас выгодным приобретением. Это последний, со значением сказал он, раб из той партии, которая поступила к нам вчера и уже вся продана. Нам просто не хотелось разлучать парня с его знакомыми с родной планеты, поэтому он еще здесь. А вам, несомненно, понадобится, помощник. Раба я забираю, ледяным голосом проинформировала Вейла. 3000 кредитов, не моргнув глазом, тут же заявил Косий. Он понимал, что в край обнаглел, поскольку даже при лучших раскладах не рассчитывал выручить за такого раба больше 700. Он внутренне приготовился к длительному торгу. Сколько? Ледяным голосом с явно различимой угрозой протянула Вейла. Она направила на раба ручной коммуникатор и с удивлением вчиталась в выданную о субъекте информацию. Первый уровень знаний. Торговец, ты издеваешься, прося за этот шлак такие деньги. Что вы, госпожа? Ни в коей мере, спокойно ответил Косий. Кто бы знал, сколько ему понадобилось усилий, чтобы не задрожали поджилки и дабы сохранить видимое спокойствие в торге с высокопоставленной фурией. Может быть, парень не слегка туповат, зато посмотрите, какие стати. Вы сами по достоинству оценили его детородный орган, а в постели он будет очень вынослив и исполнителен. Лучше мужчины вам не найти. Вот этот вот выносливый. Брезгливо произнесла фурия, тыкая пальчиком в сторону раба. Да он хиленький и маленький, боюсь, после первого раза переломится, и минуты по две Вейла не выдержит. Он не хилый, а жилистый, нахваливал товар медик. А жилистые, они самые выносливые, он даст 100 очков вперед породистым качкам. Так и быть, я сегодня готов поступиться прибылью и скинуть 500 кредитов. Каково же было удивление медика, который только начал торг, надеясь довести сумму хотя бы до 1000 кредитов, Когда Фурия не стала дальше торговаться, а перевела на его личный счет озвученную сумму, после чего взяла раба под локоток и повела за собой. Раб совершенно не обращал внимания на окружение и послушно топал за Фурией. Кассию даже на секундочку стало жаль парня, его и так жизнь потрепала, а тут попал в рабство к Фурии. Лучше бы он на рудники угодил и отмучился скорее. Сергей Блохин. Пассажирский межпланетный большой транспортник «Красавица 7317». Казалось, прошел лишь миг с момента, когда я отключился. Но когда сознание включилось, я почувствовал себя отлично отдохнувшим и легким, словно перышко. Казалось, стоит мне подпрыгнуть, и смогу преодолевать такие же высоты, как прыгуны с шестом. Судя по помещению, я находился в каком-то футуристическом месте. Вокруг стояли капсулы, судя по их белому цвету и лежанкам, рассчитанным на человека, это как раз и были те самые регенерационные капсулы. Я как раз сидел в одной из таких. Напротив стоял хмурый мужчина с лицом запойного алкаша. Он недовольно рассматривал меня. Он выглядел усталым и раздраженным, а одет был в футуристичный серебристый комбинезон. У меня перед глазами висело несколько текстовых сообщений. Желая, чтобы они не мозолили глаза, я решил прочесть их. Проведена полная перестройка тела в соответствии со способностями пользователя. Пользователю доступно 100% ресурсов организма. Внимание! В базе данных обнаружен неизвестный язык. В связи с последними событиями, модуль Симбиант вводит режим чрезвычайной ситуации. Согласно инструкциям в связи с активацией режима ЧС, имеющим наивысший приоритет, данные личной карточки в местной информационной базе индивида будут переписаны на минимальный уровень интеллекта, знаний, умений и навыков. Внедрены данные 5 уровней из первой базы данных. Изученные базы. Языки Содружества 1 и 2 уровни. Экономика Содружества с 1 по 5 уровень. Юриспруденция Содружества с 1 по 5 уровень. Служанка с 1 по 5 уровень. Требуется тестирование автоментором, подтверждающее усвоение знаний. На очереди обучение следующие базы. Оружие пехоты с 1 по 4 уровень. Управление летающей планетарной техникой с 1 по 4 уровень. Пилот малых космических кораблей 5 уровня. Техник по обслуживанию военной техники с 1 по 5 уровень. Связист с 1 по 5 уровень. Колдовские зырки с 2 по 12 уровень. Остановись мгновение с 4 по 10 уровень. Прыг-скок с пятки на носок с 2 по 9 уровень. Предупреждение. В связи с ЧС согласно инструкциям внедрение будет производиться в ускоренном режиме. Модуль Симбиант задействует все доступные резервы организма пользователя. После прочтения все сообщения исчезали, но, если только что я был бодр и мыслил невероятно четко, то теперь перешел в состояние полного пофигизма. Но и это долго не продлилось. То, что было со мной раньше, это цветочки, а сейчас пошли ягодки. Сейчас я чувствовал себя так, словно кто-то воспользовался рубильником и отключил мое сознание. Медицинского бокса пиратов по времени мне не хватило для ускоренного, а главное, безопасного усвоения информации и навыков, которые были со слов детка-ментора из сна, ужасно скомпонованы, словно создатели преследовали цель выжечь мозги неподготовленному ученику. Из-за того, что я все время проводил во сне, а не как раньше, долгое время я ходил, как пыльным мешком ударенный, большая часть сознания продолжала работу по перевариванию свалившегося богатства, а на контроль поведения оставался самый минимум. Настолько минимум, что мое обычное состояние лени в недавнем прошлом казалось недостижимым идеалом гиперактивности. Ходил, куда скажут, отвечал на простые вопросы, делал то, что говорят, но в пределах свободных ресурсов мозга. Нечего и говорить, что симбиант иной раз, будто не понимал сложность ситуации и пытался все загробастывать на усвоение информации. Приходилось периодически застывать столбом и бороться с симбиантом, отвоевывая кусочек сознания. Соблазнительно было бы полностью отключиться от реальности и существенно сократить сроки обработки, но, боюсь, закончилось бы такое существование в реакторе. Я осознал глубину задницы, в которую попал. Оказалось, меня похитили не добрые пришельцы-ученые, а самые настоящие космические пираты-работорговцы. Да и не я один стал их жертвой, тут были все пассажиры автобуса, в котором я из Германии ехал в Бельгию. Были еще люди, которых похитили прямо из домов, целое небольшое немецкое село. Всего нас, рабов-землян, было на борту около 200 человек. Я особо не считал, Ресурса мозгов на столь сложные действия было жаль выделять. Раб. Надо же, как жизнь повернулась. Только что освободился от работы, которую изначально можно было принять за рабство, чтобы попасть в натуральную кабалу. Официально по законам Галактического Содружества рабства нет, но неофициально торговля людьми развернута на широкую ногу. Вскоре нас повели в павильон на продажу. Большинству землян не повезло, у них имелись престижные военные специальности. Их всех скопом купили для армии одного из многочисленных государственных образований, у которого сейчас идет военный конфликт. Некоторым девушкам повезло больше, их купили в качестве прислуги. А одна, самая тупая на вид блондинка, была продана, судя по всему, в местный бордель. Я успел получить базовые знания о мироустройстве Галактического Содружества, оттого серьезно беспокоился быть купленным на рудники, где из-за разных опасных излучений сбоит техника, а рабы дохнут за несколько лет работы. Но случилось кое-что другое. Меня, словно какую-то скотину, купила Вейла, это местная раса симпатичных девушек-оборотней с колдовскими способностями. Когда блондинка вела меня через коридоры станции, я думал о том, хорошо или плохо, что попал именно к колдуньям. Имеющаяся информация была сухой, а факты говорили, что по статистике у Вейла рождается 30% мальчиков на 70% девочек, при этом девки у них собственницы и гибель мужского населения в их обществе выше, чем женского. У Вейла ярко выраженный матриархат с жесткой структурой власти, а законы ориентированы на защиту мужчин от женщин. В общем, ничего не понятно, но судя по тому, что первым делом девушка мне в штаны запустила руку и пощупала половой орган, меня точно купили не для простой работы. Выебут, вот к гадалке не ходи, точно выебут. И да, вскоре, как только мы погрузились на пассажирский космический корабль, выяснилось, что я оказался прав. Только в постель меня потащила не купившая дамочка, а совершенно другая. Привели в спальню, где на широкой кровати в полумраке лежала обнаженная девушка, которая тоже оказалась блондинкой. Она представилась как Диана. Ей было на вид не больше 20 лет, молодая, стройная и грациозная. Мне приказали раздеться, лечь рядом и приступить к ласкам, что я и выполнил. Чувствовалось, что у партнерши я первый мужчина. От нее исходило непередаваемое сочетание страха и любопытства, которое бывает лишь у девственниц, когда и хочется, и колется. Страх неизведанного и ожидаемой боли. Разум-то у меня хоть и был занят, а вот инстинкты у тела действовали, да еще как. Когда сознание поняло, что вытворяет тело, даже удалось частично оттеснить обучение на второй план, ведь тут дела происходят намного более интересные, как-никак, а процесс размножения. Пришлось взять все под контроль, а не действовать, словно дикий зверь, чтобы не пугать неопытную девицу. Но все же, мозгов я выделил недостаточно, чтобы полностью оценить ситуацию, в которую попал. Все ресурсы пошли на то, чтобы доставить максимум приятных ощущений партнерши. В ход пошли даже специализированные магимы, которые усиливают и продлевают у девушек возбуждение и оргазм. Такие магимы были среди медицинских, их предполагалось использовать в качестве болеутоляющего в случае отсутствия медикаментов. Ну, а что? Переключаешь внимание пациента на его собственные приятные ощущения, он или она отвлекается от боли, в это время целитель спокойно лечит. Главное тут не перестараться, а то молодые целители, бывало, чрезмерно увлекались, отчего в них влюблялись пациентки. Потом может прийти на разборки брошенный муж, могут подать на целителя в суд за использование магических навыков в корыстных целях. Девушки при частом использовании подсаживаются на такой способ получения сексуального удовольствия, как насильные наркотики. Обычный секс и даже извращения им после такого кажутся пресными. Один раз не страшен, а вот после нескольких подобных сеансов. Возможно, если бы у меня было побольше ресурсов для размышления, то я бы остерегся привязывать к себе неизвестную колдунью столь опасным способом. Но тогда во время секса я о таком не думал. Еще я бы мог удивиться тому, насколько легко и просто у меня получается создавать магимы, словно в обучающем сне, но опять же, все выделенные ресурсы ушли на постельные развлечения, так что думать о чем-то подобном было нечем. Видимо, у той фурии, которая привела меня в спальню, изначально расчет был на то, что я просто залезу на девушку и удовлетворю исключительно свою похоть. Но она серьезно просчиталась в данном вопросе. Диану, по всей видимости, Перед этим накрутили в стиле: «Все мужики козлы, им только одного надо. Вот, убедись». А тут я с инопланетной магией и бешеные оргазмы один за другим с вечера и до утра. Вот интересно, а зачем кому-то приводить к невинной девушке такого, как я? Это я знаю, что весь такой замечательный, красивый, умный и вообще суперменный мачо. А для окружающих в настоящий момент выгляжу хилым дебилом с отсутствующим взглядом. Кажется, будто все сделано с целью разрушить в глазах юной Вейла всю романтику в отношении между мужчиной и женщиной. Причем, если вникнуть в культуру Вейла глубже, то социальные роли мужчины и женщины там противоположны. Это девушки-колдуньи ухаживают за парнями и оберегают их, то есть все противоположно тому, что происходит у нас на Земле. Что же в итоге должно получиться, если бы я был тем, кем выгляжу? Полагаю, что красавица после ужасного первого секса должна была бы лишиться всех иллюзий и получить моральную травму. В результате она стала бы считать всех мужиков козлами, лишившись к ним жалости и сострадания. И вот оно как все вышло. Вместо гада в постели оказался невероятный любовник, возносящий девицу на небеса, и как опытный драгдилер, подсаживающий жертву на дорогую и эксклюзивную наркоту продолжительного и мощного оргазма. Глава 7. 9. Глава 7. Межзвездные перелеты оказались пусть и очень быстрыми, если брать в расчет невероятные преодолеваемые расстояния, исчисляемые десятками световых лет. Но с точки зрения человека, который летит на пассажирском космолете, полет длился бесконечно долго. Уже целый месяц я находился в рабстве у молодой Вейла, только пребывая в состоянии овоща, не особо прочувствовал недостатки положения. Я все время был заторможенным и практически ничего не делал без команды. А юная фурия Диана в меня вцепилась, как ребенок в любимую игрушку, и старалась не отпускать от себя. Она меня всюду водила за ручку, например, в столовую или в ванную комнату. Сам я мог просто стоять истуканом в душевой кабине или возле огромной ванной, которая имелась в санузле, мог спать в таком положении. Так что Диана, когда еще в первый раз это заметила, с тех пор стала раздеваться и самостоятельно купать меня, причем делала это с радостью. Понятное дело, что наличие голой девушки в ограниченном пространстве душевой у обнаженного мужского тела пробуждало инстинкты, и каждый раз у нас случалось сойти. Я убедился, что нахождение рядом с Дианой мне ничем не грозит, кроме того, что у супруги на земле, к которой я желал вернуться, вырастут рога. Из-за этого в последующем перестал выделять дополнительные ресурсы мозга, оставив тело действовать самостоятельно. Хотелось поскорее разобраться с новыми знаниями, так что я в режиме нон-стоп во сне сдавал один за другим тесты по новым знаниям детку-автоментору. Жила Диана в люксовых апартаментах, занимая вместе с другими фуриями целое крыло для особо важных персон. Апартаменты были большими, тут была спальня, ванная, столовая, кабинет и комната для прислуги, в которой никто не жил. Учитывая это и тот факт, что на транспортнике летели тысячи пассажиров, можно было сделать вывод о размерах космического корабля, он был огромным. Понятное дело, что без дополнительных интеллектуальных ресурсов мое тело, скажем так, не отличалось повышенными навыками любовника-мачо, совершая чисто механические действия. Девушке, испытавшей повышенное удовольствие в свой первый раз, подобное не понравилось. Диана попросила сделать ей так же хорошо, как и в прошлый раз, и безвольное тело выполняло любую просьбу, так что на вбитых рефлексах легко и просто, словно делала это всю жизнь, использовала ту самую медицинскую магию, дарующую бурный оргазм. Девушка просекла фишку, так что каждый раз перед сайтием нашептывала мне на ушко: «Сделай мне хорошо». Тело и делала хорошо, да так хорошо, что окончательно и бесповоротно подсадила в прямом и переносном смысле Диану на себя. В ускоренном режиме, когда организм использовал максимум ресурсов, а не как во время жизни на Земле, где, оказывается, симбиант меня считал ребенком и гонял в щадящем режиме, усвоение информации происходило очень быстро. Да, теперь, после того, как я в медицинской капсуле прошел через процедуру перестройки тела и сдал все экзамены, я по меркам империи считаюсь совершеннолетним. Поэтому и были задействованы чрезвычайные протоколы, которые неприменимы к детям. Мое обучение при использовании максимума ресурсов мозга происходило быстрее в несколько десятков раз, но это вызывало массу побочных эффектов. Ну не могут мозги человека работать в экстренном режиме без последствий. Во-первых, идет потребление энергии в огромных количествах, следовательно, я очень много ел, чему Диана сильно удивлялась, но в еде меня не ограничивала, а давала столько, сколько надо, а надо было столько, сколько имеется, то есть я спал, ел и залипал на месте. Когда не занимался одним из этих занятий, меня использовала юная Вейла, выжимая в постели все соки. На это тоже нужна была энергия, а девушка оказалась очень выносливая, видимо, колдовские способности помогают укреплять тело. Диана каждый раз после наших постельных баталий восстанавливала себя при помощи целительского колдовства, только использовала он и не при помощи магии и не подключалась к внешним источникам, а делала все за счет собственных ресурсов и на голой воле с применением слов якорей. Интересная техника, но похожую я сейчас изучаю во сне. Она менее эффективная на начальных уровнях и более затратная, чем использование магии, но все же на высоких уровнях очень эффективная, просто совершенно иная школа и подход к магическим наукам. Но уже по имеющейся информации можно судить, что в прошлом маги Содружества были намного более развитыми. Предтечи могли вмешиваться в структуру генного кода, что доказывает существование различных рас, когда-то бывших людьми. Они могли терраформировать планеты, чем в принципе активно занимались, а также строили порталы, с помощью которых перемещались между планетами. Все это нынешним магам недоступно или доступно в сильно урезанном варианте. Зачастую знания о местной магии пересекались с уже имеющимися у меня навыками и дополняли их. Во-вторых, чтобы перерабатывать много еды, пришлось раз в сутки выделять чуть больше ресурсов разума и накладывать на себя комплекс целительских магем, которые ускоряли метаболизм и регенерацию, отводили тепло от мозга. Да-да, когда человек усиленно думает, то его мозги нагреваются в буквальном смысле. Обычно это выражается в повышении температуры тела. А если представить, что мозг работает на пределе, да у человека серое вещество сварится через полчаса такой активности. Особая магема, внедренная в мой организм, собирала все излишки тепла и токсины, которые неизбежно выделялись в огромных количествах. Токсины расщеплялись в энергию, тепло тоже переводилось в энергию, которая шла на поддержку работы целительских магем. Если бы не был магом, то от такого режима обучения, наверное, помер бы в первый же день, как вылез из медицинской капсулы в качестве раба. А так, ничего, копчу каюту корабля. Диана меня никуда не выпускала, она ревностно следила, чтобы ее дорогого Сережу не увели другие Вейла. И ведь не просто так переживала, на следующий день после того, как меня купили, случился один прецедент. Сталия Эмри, майор службы безопасности Фурий, начальница службы безопасности принцессы Дианы. Я уже не первый год работаю в Королевской службе безопасности сектора Фурий. Как же я была счастлива, когда несколько лет назад дослужилась до получения важной и ответственной должности руководителя службы безопасности при принцессе Диане, которая является единственной и любимой дочерью Верховной Фурии. Диане подошло время познать мужчину, чтобы стать истинной Вейла, для которой мужчина не более чем инструмент. Задача в принципе плевая, так я думала в начале. Но что-то пошло не так. Тот раб, которого я купила, причем, явно переплатила раз этак в семь, являл собой жалкое зрелище. Худой, почти что заморыш, низкого роста для человеческого мужчины, интеллект на уровне пятилетнего ребенка, взгляд без проблеска мысли, выполняет все, что попросишь, разве что слюни не пускает. Детородный орган у него был приличного размера. Так что я небезосновательно посчитала, что такой идиот станет идеальным вариантом для инициации принцессы. От него-то всего-то и требовалось залезть на юную девицу и выработать в ней отвращение к мужчинам. Если бы он еще накинулся на принцессу, словно дикий зверь и подрал ей там все своей дубиной, то вообще было бы замечательно. Облажалась. Откуда мне было знать, что эта тупица так хорош с девушками? Кто мог знать, что этот дикарь вместе с разумом не потеряет способности качественно трахать баб? Да, я ошиблась и вместо истинной Вейла, использующей мужчин, как инструмент и расходный материал, мы получили восторженную и, мало того, влюбленную девчонку. Во время обряда дефлорации моя подопечная умудрилась влюбиться в это чучело и теперь хочет, во что бы то ни стало, не разлучаться с ним. Вначале я хотела исправить свою оплошность, поскорее убрав объект влюбленности подальше от госпожи. У меня это даже почти получилось. Я увела раба из апартаментов принцессы и собиралась спустить его в третью категорию эконом-класса. На лайнере, помимо привилегированного, первого и второго классов палуб, существует три палубы эконом-класса, которые в свою очередь делятся по категориям. При этом если первая и вторая по уровню комфорта и благополучия более-менее соответствуют городским кварталам квалифицированных рабочих и служащих, то третья палуба специально отведена под самые дешевые 6-8 местные каюты. Их стоимость поддерживается на низком уровне за счет дотаций правительств секторов галактики, заинтересованных в свободной миграции рабочей силы и оптимальном распределении трудовых ресурсов. Перемещение работников из одного сектора, где их переизбыток, в другой, где требуются рабочие руки, невозможно при высоких ценах на билеты. Однако же нельзя сказать, что небогатых людей везли как скот. Жилая палуба делится на 12 секторов, которые подразделяются на 12 сегментов и те, в свою очередь, на 12 же отсеков или блоков. Блок рассчитан на 50 человек. У каждого пассажира есть койка и рундук. На всех в блоке установлено 4 туалета и столько же душевых кабин. Кроме того, в центральном зале блока стоят 12 мониторов для просмотра развлекательных программ или работы с глобальной сетью. Каждый сегмент и сектор содержат сеть дешевых магазинов, кафешек, забегаловок, игровых залов, ателье, прачечных и массу других притонов, где можно потратить денежки, как с толком, так и без него. А еще можно легко расстаться с жизнью или здоровьем. Самые дорогие заведения располагаются в центре рядом с блоком административных и охранных служб. Даже здесь существует дифференциация цен на билеты. Самые дешевые каюты – это наиболее удаленные от центра палубы. Туда охрана чаще всего просто не добирается. Патрулям есть чем заняться и поближе. На лайнере летят сквозь галактику целые семьи в надежде найти лучшую долю, одиночки по контракту, группы наемников, пропившие и прогулявшие вознаграждение за последний наем, банды, скрывающиеся от правосудия, и просто бродяги, не могущие усидеть на одном месте продолжительное время. Трансгалактический лайнер принимает всех. Плати и не забудь очистить каюту от своего присутствия в конечной точке своего маршрута согласно купленному билету. Впрочем, забыть вовремя покинуть обжитое место невозможно, сам не пойдешь, придет охрана и вышвырнет. Хорошо, если вместе со скарбом, а то и как есть. Говорят, некоторых любителей наклюкаться в синьку выгружали, бывало, прямо в трусах. Третья категория – это своеобразный район городских трущоб, перемещенный в основании конуса звездолета, прямо вслед за трюмом с генераторами. А они-то как раз – наипервейшая цель для любых нападающих. Обездвижить корабль, лишить маневра и можно брать его тепленьким. Таким образом, вместе с генераторами зачастую получает повреждения и палуба третьего класса. Достаточно было оставить раба в трущобах и нацепить на него что-то дорогое, и он не протянул бы там и часа. Я бы получила труп, подопечная проплакалась бы, да со временем забыла бы о дефективном рабе. Но мой план не сработал, все пошло наперекосяк. Принцесса Диана так хотела поскорее увидеться со своим Сережей, что буквально сбежала с приема, устроенного послом сектора пелингов. Мне больших усилий стоило организовать приглашение на этот прием и уговорить Диану пойти на него. Я довезла раба до палуб третьей категории эконом-класса, засунула ему в карман платиновую карту оплаты, которая демонстративно торчала из кармана. «Извини, но ты останешься здесь», — с кривоватой усмешкой делано сочувственно непонятно зачем сказала я рабу. «Навечно». «Ах», — я закатила глазки и вздохнула, «на этой палубе преступления случаются так часто, а расследуются так поверхностно. Никому нет дела до нищих пассажиров. Одним трупом больше, одним меньше. Охрана не морочит себе голову идентификацией. Есть браслет на руке, значит, трупы есть то, что в чипе указано. Да и еще такой милый пустячок, связи с сетью здесь нет. Так что даже если бы ты умел ею пользоваться, то ничего бы не вышло. Какая печальная утрата. Принцесса расстроится, узнав о смерти своей игрушки. После чего, оставив раба в тупичке, я поднялась обратно в наш сектор проживания. Но по возвращению обнаружила подопечную, которая прибежала с приема, ворвалась в свои апартаменты и не обнаружила там своего Сережу. Она тут же подняла на ноги всю службу безопасности, и мои подчиненные собирались со всей тщательностью прочесать весь корабль, чтобы найти любовника принцессы. Тут я осознала, какую глупость совершила. Одно дело убрать дебила, который причинил госпоже боль и страдания, и совсем иное, это подстроить убийство любимого фаворита принцессы и единственной наследницы Верховной Фурии. То, что для моих подчиненных приказ принцессы приоритетный, и они будут старательно искать, пока в итоге не найдут парня, не вызвало ни капли сомнений. Если я прикажу не искать парня или задержу поиски, то, ведь в итоге они докопаются до виновницы, тогда и с должностью, и с жизнью мне придется расстаться. Нет уж, лучше дать принцессе то, что просит. Надеюсь, что за месяц полета раб-идиот ей надоест и последствия неудачного ритуала нивелируются. Ну, а что? Пусть девчонка сама с ним возится, для этого я даже не постесняюсь устроить непредвиденный больничный для ее служанки. А сотрудникам службы безопасности по уставу не положено возиться с рабами госпожи, наша задача охранять ее. В итоге я сорвалась с места и рванула в трущобы, чтобы забрать бестолкового раба-ебаря. Я искренне надеялась, что он все еще жив, хотя понимала, что с торчащей из кармана платиновой картой парень уже наверняка помер. Каково же было мое удивление, когда обнаружила раба почти на том же месте, где его оставила, при этом карта с кредитами была при нем. Но я не стала задумываться, как произошло такое чудо, а повела тупицу обратно к подопечной. Мне удалось скрыть факт своей причастности к пропаже раба, но все же всплыл факт того, что он был кем-то похищен и отправлен на нижние уровни. Преступников найти не удалось, что вполне понятно, поскольку я подтерла все следы, которые могли ко мне привести. Но из-за этого принцесса уже месяц как не выпускает своего тупицу пихаря из поля зрения. Она все время находится в его компании, словно какая-то низкоранговая фурия, у которой мужчину может увести любая желающая. В принципе, я ее понимаю, возможно, случись со мной похожая ситуация, то точно так же не выпускала бы своего любимого, чтобы он не попал в загребущие лапы конкуренток. Но влюбиться в такое животное я бы точно не смогла. Да и то, что Диана не доверяла даже своей службе безопасности, было неприятно. Что является более ужасающим, было явно видно, что принцесса все больше привязывается к своему рабу. Мне было непонятно, что же такое он должен вытворять в постели, чтобы настолько сильно привязать к себе девушку, при всех своих недостатках. Он ел очень много, только и делал, что ел. Когда не ел, то он спал. Прямо-таки идеальный пример животного образа жизни. Секс, сон и еда, вот весь круг интересов раба, и ни единого проблеска мысли. Если так продолжится дальше, то подопечная никогда не захочет избавиться от этого овоща и всю жизнь будет таскать его с собой, что не лучшим образом скажется на репутации одного из первых лиц государства. Хотя с другой стороны, как принцессе ей плевать на мнение всех остальных, она может хоть ящерку себе завести для постельных игр, не то, что такого экзотического раба. Сергей Блохин. Пассажирский межпланетный большой транспортник красавица 7317. И как меня так угораздило, стоило увериться в безопасности окружения и выделить для руководства телом снова минимум ресурсов, как оказался неизвестно где. Полученных знаний о мироустройстве галактического содружества мне хватило, чтобы примерно сориентироваться, что нахожусь все еще на космическом лайнере, но скорее всего, в самом дешевом эконом-классе. Сюда меня привела та самая Вейла, которая купила меня у работорговцев. Я шел, не опасаясь ничего плохого, но видимо зря. Вот зачем рабу пихать в карман платиновую карту с кредитами на предъявителя и оставлять его в явно не самом приличном месте, я бы сказал, в одном из худших мест корабля, который представляет собой местное гетто. Да и ее речь о том, что меня убьют местные бандиты, ради чего меня сюда и привели, не давала простора для двоякого толкования. Впрочем, даже если бы я выделил чуть больше интеллектуальных ресурсов несколько раньше, это вряд ли что-то бы изменило, скорее ситуация лишь усугубилась бы. Скорее всего, меня попросту решили убрать чужими руками. Что-то не срослось у этой девицы в ее планах. Парень сделал свое дело, парень может отдыхать, вечным сном. Хорошо еще, что сама не стала пытаться убить. Я находился в каком-то тупичке, выход из которого перекрывали 7 богатырей уголовно-бандитского облика. Мне очень не понравилась предвкушающая ухмылка, зазмеившаяся по губам одного из маргиналов, который стоял по центру. Парень слева от него угрожающе оскалился. «Так-так, и кто это тут у нас?» Гундоса забубнил тот самый центральный разбойник. «Ваша смерть», — спокойно и безэмоционально ответил я. «Было абсолютно понятно, что живые свидетели бандитам не нужны, и они намеревались вначале ограбить меня, затем удовлетворить свои садистские наклонности и поиздеваться надо мной, после чего, хм, судя по виду троих из них, этим было все равно с кем спариваться, так что моя анальная девственность находилась под угрозой. Но и этим все бы не ограничивалось, меня собирались убить, это было ясно видно по бросаемым бандитами взглядам. Хы-хы-хы, смотрите-ка, сосочка что-то сказала», — выдал крайний справа бандит противным голосом. «Ну что, петушок, гони дядям кредиты, потом обслужи, как следует своей сладкой попкой». Это стало последней каплей, означающей, что обратного хода эти уроды не дадут. «Я никогда до этого не убивал, кроме как во сне. Зато во сне я уничтожал много крайне разнообразной разумной и неразумной фауны. Так что, не теряя драгоценных секунд, начал действовать первым. Большинство подонков считает себя никак не меньше, чем волкодавом. Даже если находится почти в конце пищевой цепочки и никого слабее в банде уже нет, всегда есть кто-то вне банды, который слабее, против десятерых. Но всегда может оказаться кто-то сильнее. Сейчас бандитам не повезло, шакалы нарвались на крупного хищника совершенно иного уровня. Я постарался действовать максимально быстро и бесшумно. Два точных удара в область виска практически размозжили головы пары ближайших бандитов, стоящих по центру, среди которых был тот гундосящий главарь. Следом незамедлительно подскочил к стоящему слева щуплому бандиту и свернул ему шею. Оставшиеся четверо грабителей еще не успели полностью осознать всю степень опасности и глубины задницы, в которую они попали. Резкий вихрь движений рук и ног, совмещенный с плавными перемещениями. Я использовал вбитые в подкорку приемы имперского барс, уничтожая противников за считанные мгновения. Единственное, что способно противостоять мастеру барс, — силовая энергетическая защита или мощный защитный доспех. Не прошло и пары секунд, как все четверо остававшихся живыми разбойников лишились жизней. Добив последнего бандита молниеносным и техничным ударом в висок, не говоря ни слова, я принялся просчитывать ситуацию. Выделенного интеллектуального ресурса катастрофически не хватало для адекватных действий, поэтому я попросту решил спрятать тела бандитов. Помня о том, что браслеты-коммуникаторы у бедных людей являются идентификаторами, я не постеснялся стянуть у парочки мертвецов их устройство. Пройдясь по коридору, я обнаружил еще один тупичок. Народу кругом не было видно, хотя рядом находился один из подъемников на более высокие уровни. Видимо, местным было известно о том, что эта местность контролируется бандой, оттого никто не решался рисковать без особой надобности. Я стал перетаскивать тела горе грабителей в обнаруженный тупичок, попутно обыскивая их. Удалось разжиться несколькими картами оплаты на предъявителя, но суммы на них были смешными, от 2 до 7 кредитов. В общем итоге получилось 7 карточек на общую сумму в 31 кредит. Перевести с них средства на одну из карт бандитов, чьи браслеты я позаимствовал, используя для этого коммуникаторы мертвецов, не составило проблем. Бандиты даже не думали держать коды доступа к картам в уме, они спокойно хранились в браслетах. После того, как я закончил прятать тела, услышал шаги, которые показались мне знакомыми. Именно так шагала та самая Вейла, которая привела меня сюда. В одном детективе говорилось, что преступники часто возвращаются на место преступления. Вот, видимо, и девица решила вернуться, чтобы удостовериться в моей смерти. В принципе, мне не представляет труда справиться с Вейла, даже если она будет использовать колдовские навыки и обернется в боевую форму. Как маг я сильнее, а с имперской барс мало какое боевое искусство способно поспорить на равных. К тому же после капсулы мое тело настолько сильно претерпело изменения, что стало таким же невероятно сильным и выносливым, как во время тренировок во сне. На всякий случай я подобрался поближе к тому месту, где меня оставила девица, и замер, приняв свой придурковатый вид. Прежде чем действовать, хотелось посмотреть, что же все-таки будет. Фурия выглядела обеспокоенной. Увидев меня, она облегченно выдохнула. «Жив!» — воскликнула она. «Как же хорошо, что ты жив! Даже удивительно, как мне повезло!» Девица приблизилась ко мне быстрой плавной походкой, ухватила за руку и повела за собой в сторону выхода с этого уровня. «Вот же я дура!» продолжила говорить Вейла, скорее общаясь с собой, чем со мной. Не думала, что эта соплюшка привяжется к тебе. Интересно, чем же ты ее так привлек? Неужели в постели настолько хорош? Может попробовать? Тут она замотала в стороны головой. Нет, чтобы я спала с таким отбросом. Фу-у.